исчезнувшая гостья. Примерно в начале 18-го столетия некий зажиточный пастух расчистил от зарослей местность вокруг ведьминого колодца и построил небольшой отель. Жители окрестных селений предупреждали, что земля здесь проклятая и не стоит затевать новое дело 24 февраля. Но пастух отвечал на предостережение насмешками, да еще назло предрассудком назвал свой отель «Ведьмин колодец». А строительство его начал именно 24 февраля и завершил ровно через год, ни на день раньше, ни на день позже. Вот и доигрался новоиспеченный хозяин. Путники обходили его дом стороной, и лишь ненастье изредка заставляло людей ночевать в отеле с устрашающим названием «Ведьмин колодец». Однажды в морозную метельную ночь туда явилась нищенка. Хозяин был рад и такой постоялице. Он разместил ее в лучшей комнатке и щедро накормил ужином. Однако утром гостья исчезла, не расплатившись. Как это случилось, хозяин не мог понять. На снегу вокруг дома не было ни единого следа. Старики из окрестных селений, узнав о случившемся в отеле, единодушно решили не миновать беды. Наверняка нищенка ведьма. А заявилась она в роковой день 24 февраля. Не ошиблись суеверные горцы. Вскоре отель по непонятным причинам сгорел дотла. Что случилось с хозяином, осталось загадкой. На пепелище его останки не обнаружились. Сгорел ли он или сумел спастись? Никто владельца отеля «Ведьмин колодец» больше не встречал.